Дон-дон-дон. Дон-дон-дон, дурачина Джон, в школу торопился, в пруд провалился. Повар и конюх закинули сеть, выловили дурня, а дурень реветь.